22. Маленький цветок жизни. Твой аромат вечен. Пусть даже человечество слишком рано сорвало тебя. Филипп Туссен мертв. Единственная разница между ним и усопшими этого кладбища заключается в том, что на их могилах я иногда предаюсь размышлениям. Филипп Туссен есть в телефонном справочнике. Вернее, название его гаража. Гаража? Я думал, что вы искали его и захотите узнать. Я онемела. Я не искала Филиппа, хотя долго ждала, но это не одно и то же. Я обнаружил движение денег на банковском счете месье Туссена. На банковском счете? Текущий счет опустошили в 1998-м. Я предположил мошенничество, кражу личности, решил проверить и выяснил, что владелец счета, ваш муж, сам снял все деньги. Мне кажется, что мое тело покрывается коркой льда. Каждый раз, когда комиссар произносит это имя, мне хочется заорать: «Да замолчите же вы, наконец!» Лучше бы этот полицейский никогда не переступал порог моего дома. Ваш муж не исчез. Он живет в 100 километрах отсюда. В 100 километрах? А ведь день так хорошо начался. С Нонну, отца Седрика и Элвиса, напевающего у окна. Радужное настроение, аромат кофе, мужской смех, мои уродливые куклы, пыль, которую нужно вытереть, тряпка, духота на лестнице. Не понимаю, зачем вы искали Филиппа Туссена? Когда мадам Бриан рассказала о его исчезновении, мне захотелось вам помочь. Месье Сёль, если дверь какого-то шкафа закрыта на ключ, значит, хозяйка бережет содержимое от посторонних глаз.